Около полудня перешли к тактильной практике. Попробовали держать перо в руках, надавливать на него, всячески измывались над ним, пока все оперение не осыпалось на пол. Перешли на другие предметы и материалы, но, когда время подходило к вечеру, уставшие и злые от безрезультатных попыток проявить дар, наконец угомонились. Тогда Горгон предложил сделать перерыв, проанализировать все способы применения, которым иммунные посвятили время, и найти иные пути, способные выразить дар Стикса в окружающий мир и между делом заняться стрельбой из арбалетов, чтобы сосредоточить внимание на другой задаче. Арбалетная практика была куда понятней, и пару часов товарищи провели, собирая и разбирая арбалет, делая серии выстрелов по мишеням, проводя чистку и уход. Интересным оказался выниматель для болтов, с помощью которого их можно было вынуть из любого материала, куда бы он ни попал и как бы прочно ни засел. После того, как убрали за собой, сели ужинать. Марк выглядел озадаченным, словно перед ним развернулась сложная шахматная партия, а Оскар – погрустневшим и усталым. «Ты говорил, что кто-то из нас мог активировать дар для закрытия гермодвери, верно я помню?» – искал зацепки Марк, желая разгадать тайну. «Да, я думаю, именно так», – кивнул Горгон, с наслаждением отпивая ароматный кофе. «Значит, это что-то вроде усиления тела или уменьшения веса объекта», – проговаривал свои размышления Марк, отхлебывая крепкий, насыщенный кофе. «Вряд ли усиление тела. Ноги у вас в воде скользили, так что каким бы сильным ни стал иммунный, ему нужно было бы еще иметь дар, повышающий сцепление с поверхностью, или его аналог. А могло пробудиться два дара сразу? Есть исключение из правил», – вставил свое слово взбодрившийся от кофеина Оскар. «Не в нашем случае. Жемчуг никто из вас, как я понимаю, не принимал. Хектерами вы не являетесь, так что развитого дара с мощными гранями и, тем более нескольких даров, у вас быть, скорее всего, не может. На моей памяти не бывало такого, а про одномоментное появление двух даров у новичка, да еще и столь подходящих к ситуации, не слышал. А уменьшение массы», — продолжал обсуждение Марк, — «даже если бы трехтонная дверь стала весить в 10 раз меньше, набегающий поток воды просто не позволил бы ее захлопнуть. Я тогда, конечно, был без сознания, но по затопленности помещений понял, что поток был немалый, а доводчиков у этой двери нет. Это я знаю наверняка». «Тогда как понять?» – не сдавался Марк, надеясь во время обсуждения хотя бы найти намек на ответ. «Может, попробуем снова закрыть какую-нибудь дверь?» – предложил Оскар. «А ты соображаешь?» – похвалил паренька Горгон и отечески потрепал его короткие волосы, отчего Оскар сразу заулыбался. «У нас в бункере одна гермодверь с похожим механизмом закрытия, так что, как поедим, можем проиграть аналогичный сценарий и поглядеть, что будет». Так и поступили. Оскар с Марком навалились на гермодверь и принялись толкать ее изо всех сил. Набегающий поток волны заменили толстым куском резины, не позволявшим захлопнуться тяжелой створке. Горгон заявил, что если дар действительно позволил закрыть многотонную гермодверь, толкаемую мощным водяным течением, то с этой задачей он справится и подавно. Кряхтя и стеная, мужчины пытались вдавить дверь в проем, стремясь активировать дары, но никакого эффекта добиться не удалось. Вспомните, о чем тогда думали, какие чувства были внутри. Может, если возродить их в своей душе, то среди них найдется и катализатор. Марк плохо помнил, как именно он себя чувствовал в тот момент. Тогда ему было не до размышления и анализа ощущений. У них была цель и единственное, что было важно, прекратить затопление. Оскар также не мог толком провести через себя чувства, что испытывал в тот день. Он тогда трясся как осиновый лист, боялся и действовал на шальной реактивности по указке Марка. Как только мог, он сосредоточился на ощущении, сначала страха, потом безумного приложения сил, затем отчаяния. И все было не то. Это не давало ему ничего, только ослабляло его характер. Но было и другое. Какое-то новое, недавно зародившееся светлое чувство, которое поддерживало в нем все это время боевой дух, не позволяло сдаться под давлением обстоятельств. Какое-то чувство, придавшее ему в момент борьбы с дверью новых сил. Внезапное озарение нахлынуло на него живительной бледно-райской волной. Он хочет спасти Горгона и Марка. И с этим осознанием молодой иммунный ощутил то, о чем говорил старожил. Чувство дара. Однако дверь, подпираемая плотной резиной, даже не подумала подчиниться. Через 3 секунды после действия дара пришла и жуткая головная боль. Оскар схватился за виски и оперся о стену. «С победой, дорогой друг!» — Похлопал его по плечу подошедший Горгон. «Так дверь же не закрылась», морщись от острой мигрени, произнес юноша. «Не страшно», бескомпромиссно парировал Горгон. «Ну-ка, Оскар, хлебни живца», бородач протянул молодому человеку флягу с плещущимся на дне раствором. «А ты, Марк, поделись выводами». Марк, еще тяжело дыша после безуспешных попыток, сообщил первую пришедшую в голову мысль. «Дар проснулся, теперь можем посчитать время отката и пробовать еще». «Верно, еще узнаем, как много живца требует использование дара», добавил сторожил. Оскар приложил емкость к губам, сделал большой глоток, и фляга опустела. «Не проходит», поинтересовался Горгон, на что получил отрицательное мотание головой. «Марк, сбегай, пожалуйста, пока на кухню за живцом, там, в выпаривателе, должно быть прилично, черпни мерным стаканом, так вернее узнаем, сколько стоит активация». Марк пошел на кухню и обнаружил на конфорке простенький выпариватель. Компактный аппарат из паронагревателя, дефлегматора и стеклянных колб отделил спиртовые пары от жидкости, следствием чего получился живчик, лишенный алкоголя. Просто, но требует много времени, что в полевых условиях – роскошь. Отмерив 100 мл, он поспешил обратно. Оскар тут же сделал еще небольшой глоток и после прислушался к ощущениям. «Теперь прошла», – облегченно выдохнул юноша, стирая рукавом костюма проступивший пот. «Полтора глотка», – задумчиво проговорил Горгон, – «должно быть, хороший дар, раз такой огромный расход живца. Сбросим полхлебка в счет того, что сегодня ты его еще не принимал, но даже глоток – это много. Как ты это сделал?» С интересом спросил его Марк. Оскар заплетающимся языком поведал о том, как перебирал различные чувства, испытанные во время закрытия двери, и как вспомнил, что дар активировался в момент, когда он вызвал из глубины сердца столь несвойственное для его прошлой жизни желание помочь. Марк сразу же попробовал активировать дар этим чувством, но это не привело к положительным результатам. Оскара же посетила мысль, которую тот сразу же озвучил. «А если сейчас еще попробовать включить дар, в этом случае либо не будет ничего, дар словно заснет и не дозовешься, либо он легнет тебя как лошадь копытом, снова голову прострелит болью. Что же, сейчас и выясним. Попробую еще», азартно улыбнувшись, сказал Оскар и, глянув на дверь, вызвал желание спасти своих напарников, после чего активировал дар. «Ты живой?» – послышался голос Марка откуда-то издалека. «Что произошло?» «Устало, словно после разгрузки вагонов с углем», – осведомился Оскар. «Ты крикнул «попробую еще» и вырубился, упав на пол. Болит голова?» – спросил Горгон, смотря на зрачки Оскара и оттягивая веки. «Немного, но больше накатывает слабость», – также вяло произнес юноша. «Не худший вариант», – сознанием дела заключил Горгон и тут же пояснил. «Отклик от использования дара до перезарядки бывает разный и, порой очень болезненный, как у моей петрификации, но у тебя словно срабатывает предохранитель и ты отключаешься. Было бы, наверное, лучше, если бы отклика просто не было, но дареному коню в зубы не смотрит. Будем работать с тем, что есть. Когда выясним продолжительность отката, тебе нужно будет учиться отслеживать время с момента последней активации, чтобы не отключиться от преждевременной попытки». Оскару помогли подняться, и он, поддерживаемый под руки, поковылял до больничной койки, после чего мгновенно провалился в сон. «Вымотало его», – заключил Марк, а Горгон тут же добавил. «Но мы многое узнали. Порой месяцами люди не могут понять, как применить свой дар, разгадать его особенности, а Оскар молодец, учится. И все сам, без знахаря. Это полезно для дара. Что тогда порекомендуешь в моем случае? Я не ощущаю дара, какие бы попытки ни предпринимал. Посоветую пока почитать литературу из библиотеки глухаря, ознакомиться с историями активации даров у других иммунных. Порой первое применение дара происходит легко, как это было у меня. Мой крестный, чернота ему пухом, сказал мне использовать дар, и я тут же без особых усилий выполнил задачу, но порой требуется применять триггер, как в случае Оскара. Например, найти мысль-активатор для способности, жест или действие. Но надо понимать, что это временный костыль и впоследствии, если расти в тренировках, то подобно смене молочных зубов на коренные, активация действием уступит место активации намерением. Однако существуют еще несколько вариантов. Пассивный дар, при котором он действует всегда без возможности включить и выключить дар. Активация при выполнении сложного неизвестного условия, примером которой может быть дар моего крестного, дававшего попытку активации, только если крестный отрывался от земли, прыгал или падал, но не стоял на твердой поверхности. И, конечно, самопроизвольное срабатывание дара, при котором иммунный не может стать господином своей силы, а только ее оруженосцем, подкидывающим спораны в топку, тогда, когда дар сам решает, в каких обстоятельствах проявить себя. Условия могут быть конкретными, варьироваться в определенных пределах или полностью произвольными, что, конечно, ужасно и больше напоминает не дар, а проклятие. Примером такого дара может быть кинетический щит, включающийся только при опасности от объектов, летящих в носителя на скорости свыше 500 км в час. У всех вариантов есть как преимущества, так и недостатки. Взять тот же самопроизвольный кинетический щит. Он не зависит от реакции иммунного и способен защитить от снайперской пули, однако пользователю не активировать дар, когда в него летит нож, лапа зараженного или кулак другого иммунного. Видя, сколь задумчивым стало лицо Марка, Горгон хлопнул того по плечу и посоветовал не унывать. Дар есть, и если с его природой просто так не разобраться, в обитаемом стабе найдутся знахари, которые за несколько блестящих шариков расскажут о способности, какой бы сложной она ни оказалась. Это сразу успокоило мужчину. Все же, когда обладаешь суперсилой, но не понимаешь, как ее активировать, это порождает в душе навязчивое желание тратить все время на поиск ключа к замочной скважине, через которую проступает мир новых сверхъестественных возможностей. Марк был раздосадован неудачами, ему хотелось скорее понять и опробовать свои чудесные силы в деле, но он не унывал, ведь был изобретателем и естествоиспытателем. Некоторых людей ломают неудачи, других злят, но Марк лишь все больше распалялся в чувстве интереса, порой доводящим его до исступления. Именно этой особенности он был в первую очередь обязан своему выживанию, любопытству, перевешивающему любые боли и страх, любопытству, отутюживающему напряженные нервы, любопытству, которое даже в минуты близости смерти вытаскивало личность из ее костлявых лап могучей мощной волной интереса к этой необозримой и безграничной жизни. Глава 22. Атта, Гильгаме, Либбакалиал эму урриэль тадат ригму епру алмтум. Ты же, Гильгамеш, насыщая желудок днем и ночью, да будешь ты весел праздник, справляя ежедневно. Эпоса Гильгамеши, таблица X. Оскар так и остался спать в медотсеке на больничной кушетке, а Марк с Горгоном снова очутились на кухне. Старожил подошел к симпатичному растению и пожал, словно в приветственном жесте, один из его матово-изумрудных листьев. Это был кустик помидорчерри. Марк осознавал, что присутствие живых растений в бункере, имеющем запас брикетов и консервов на десятилетия вперед, носит скорее релаксационный, нежели прикладной характер, но слишком уж много было уделено внимания расположенным то тут, то там плодово-ягодным перецветием. В этот момент беззвучно прозвучал короткий пшик пульверизаторов, после чего система бункера начала автополив растений. Горгон дождался завершения увлажнительных процедур и нежно собрал с мокрого куста 5 спелых помидорок. Усеянные водяными бусинами, они глинцевато поблескивали в чистом оптоволоконном свете. Положив помидорные ягодки на стол, он достал из выпаривателя емкость с очищенным споровым раствором и залил его в чайник. К Марку тут же пришло понимание, почему чай имел кисловатый привкус. «Я все искал глазами среди растений лимонное дерево или кизил, а ты, оказалось, на безалкогольном живце и чай варил, и суп готовил. Горячий зеленый змей, да огонь-то науки погорячее будет», расплываясь в хитроватой улыбке, ответил Горгон и тут же добавил: «Огня, конечно, у нас нет, но его успешно заменяют индукционные преобразователи. А насчет лимонного дерева и других кустов стоит сказать отдельно». На этих словах Горгон протянул Марку помидорку и предложил: «Прислушайся к вкусу». Марк попробовал помидорку и понял, что она кислит гораздо больше, чем ожидалось. Очередная догадка прошлась по его спине табуном мурашек, и он взволнованно промолвил: «Растения выращиваются на споровом растворе, поэтому им уделено столько внимания». Горгон одобрительно кивнул, после чего, не отходя от столешницы, набрал в кружку воды из-под крана, которую молча протянул своему визави. Марк пригубил жидкости, разобрав ее вкус, удивленно расширил глаза. Бородатый мудрец, видя нарастающее изумление Марка, подошел ближе и поднес ладонь ко рту, словно сообщая великую тайну, и шепотом произнес: «По артериям бункера тоже бежит лишенный алкоголя споровый раствор». На этих словах Марк не выдержал и прыснул водой, забрызгав при этом все лицо Горгона. Бородач обтерся откуда-то взявшимся платком и, как ни в чем не бывало, продолжил: Поэтому вы с Оскаром так легко идете на поправку, и потому же любая, приготовленная с использованием глухаревской воды, будет казаться вкуснее и притягательнее. Иммунный интуитивно будет чуять в ней то, что нужнее для него, чем вода и воздух, что поддержит и вылечит любую рану, энергию споры. «Удивил так удивил», — произнес Марк, не скрывая своего изумления, и тут же спросил: «А для чего тогда ты достал выпариватель? Наливал бы из крана, так сохранили бы больше споранов. В общей системе слишком низкая концентрация, по ней циркулирует дистиллят с каплей спор, бункер ее гоняет по всей гидравлике, включая полив растений, изредка добавляя по спорану в несколько месяцев ради поддержания достаточной концентрации». «Достаточной для чего? А это, Марк, отдельная большая тема, и касается она сущности самих спор, поэтому предлагаю сначала поужинать, выпить чаю и за ним все это обсудить». Мужчины были голодные и потому с жаром принялись за готовку. Пока Марк усердно работал над огромной кучей сочных овощей для салата, его внимание периодически переключалось на действия Горгона, который занимался своим кулинарным творчеством. Старожил достал из герметичного контейнера горошины, как всегда идеальной формы, покрытых матово-желтой оболочками, которые выглядели слегка шероховато. Он разместил их в небольшой стеклянной чаше и осторожно добавил уксус. Сперва ничего не происходило, но спустя несколько секунд оболочка горошин начала вылущиваться, будто уксус проникал внутрь, изменяя их структуру. Горгон немного помешивал воду, чтобы реакция проходила равномерно. «Смотри внимательно на горошины», – пробормотал Горгон, мельком взглянув на Марка. «Вот сейчас начнется интересное». Он взял ложку с силиконовым покрытием, чтобы не повредить оболочки, и слегка придавил каждую горошину. Поначалу они не поддавались, оставаясь хоть и не твердыми, как в самом начале, но достаточно упругими, сопротивлялись давлению, но вскоре стали менять текстуру. Марк вспомнил, как алкогольная слюна влияет на спораны. Твердые, как пули для страйкбола, постепенно становятся упругими и мягкими, как пейнтбольные шарики, после чего они млеют и выпускают жидкую спору наружу. Здесь происходило нечто подобное, но гораздо медленнее и равномерней. Со временем муть отступила, и поверхность шариков стала гладкой и блестящей, будто отполированной. В них словно заходила энергия. В один момент их оболочки из матовых стали блестящими, а позже – прозрачными, почти невидимыми, выпустив большую часть содержимого в уксус. Однако они не лопнули, словно воздушные шары, а стали полностью проницаемы, будто раскрыли дремавшие до этого поры и из-за разности давлений выпустили желтоватую жидкость в уксусное море. Горгон продолжал работать с предельной аккуратностью. Он установил мелкоячеистое сито, изготовленное из нержавеющей стали, и медленно процедил полученную жидкость в чистую стеклянную банку, следя за тем, чтобы ни единой частицы гороховой оболочки не проникло вместе с флюидом. «Вот и все», — сказал он, убирая сито и осматривая получившуюся жидкость. «Это не просто уксус. Теперь это классический гороховый раствор, который принимает большинство иммунных. Планомерный прием этого снадобья способен существенно, без рисков и побочных эффектов, развить любой дар». Все это старожил проделывал спокойно и буднично, однако в глазах Марка действия старшего товарища выглядели почти алхимическим таинством. На этом этапе останавливается большинство людей, предпочитающих скорость приготовления качеству употребления. У нас же сейчас есть возможность немного модифицировать гороховый раствор. Это несложно, однако требует несколько дополнительных шагов. Осмотрев остатки уксусной эссенции в стеклянной чаше, Горгон подошел к металлическому шкафу, где аккуратно размещались контейнеры с различными реагентами и сухими смесями. Он открыл дверцу, выбрав небольшой пластиковый гермобокс с надписью «Бикарбонат натрия», обычной пищевой содой. Бородатый химик взял мерную ложку из нержавеющей стали, которая лежала рядом на рабочем столе, и аккуратно насыпал одну порцию соды в керамическую пиалу. Возле нее Горгон поставил кувшин с дистиллированной водой, взятый с рециркуляционной установки на кухонной станции. «Нейтрализация уксуса требует контроля», — пояснил он Марку, не отрывая глаз от своих действий. «Если добавить сухую соду сразу, реакция будет слишком бурной. Нам нужно минимизировать выброс углекислого газа, потому что с его парами могут улетучиваться гороховые споры, и жидкость рискует потерять часть эффективности». С этими словами он начал постепенно разбавлять соду водой, создавая густую, но текучую пасту. Когда смесь приобрела нужную консистенцию, Горгон взял со стола вилку и размешал ее, проверяя, чтобы не осталось сухих комков. Затем он медленно добавил пасту в уксусную эссенцию, надежно закрыв ее полиэтиленовым платком и наблюдая за начавшейся реакцией. На поверхности жидкости появились мелкие пузырьки, углекислый газ начал выделяться в умеренном темпе. Горгон тихонько водил банкой по кругу, чтобы реакция шла равномерно. Если бы мы добавили соду напрямую, уксус мог бы вскипеть, и часть реакции ушла бы в воздух вместо нейтрализации кислоты, и если не накрыть банку платком, то часть полезных спор сбежала бы оттуда. Когда первая порция пасты полностью растворилась, Горгон проверил на вкус уровень кислотности. «Почти в норме», — сказал он, взглянув на бледно-зеленый оттенок полоски. Старожил повторил процесс, добавляя оставшуюся пасту малыми порциями, пока водородный показатель не выровнялся. Уксусная эссенция превратилась в прозрачную жидкость с нейтральным запахом и слегка соленым привкусом, что было свидетельством завершения реакции. «Теперь это просто вода с небольшим количеством натрия», — заключил Горгон, — «никакой лишней кислоты, никакой агрессии, никаких проблем с желудком и отрыжкой, свойственной многим иммунным. Может быть легко смешана с живчиком, а также использована в готовке». Марк молча наблюдал за его действиями, восхищаясь тем, насколько тщательно Горгон подходил даже к такому, казалось бы, простому процессу. Горошину, кстати, тоже можно рассасывать во рту, но ее, в отличие от спарана, которому требуется несколько часов, придется держать там пару недель, поэтому для создания горохового раствора лучше все же использовать более подходящий реагент. Состоятельные иммунные чаще всего пьют горошину в 2-3 дня, разводя в уксусе один кругляш и доливая раствор водой, пока он не станет удобоваримым. Тут все индивидуально и зависит от того, как много у тебя есть этих великих ценностей и времени на их употребление. Мой опыт показывает, что прием одной горошины раз в 2,5 дня в течение 1,5 лет эквивалентен приему черной жемчужины. Но сроки могут разниться для каждого иммунного. Но ты говорил, что у жемчуга есть минусы, вклинился в рассказ Марк. В самую точку. Главный риск приема без присмотра знахаря – жуткая передозировка споры в организме, способная убить даже крепкого обитателя стикса. А поскольку при попадании в руки иммунного жемчужины он стремится как можно скорее избавиться от тяжести в кармане, то инвестирует сокровище в себя любимого. И частенько такая практика заканчивается плачевно. Поэтому, если уж решение употребить жемчуг принято, иди к знахарю или еще лучше, к доверенному знахарю. Способов купирования проблемы отравления жемчугом в медицине пока не разработали, тем более полевых. Какие еще? Риск стать квазом, человеком с организмом лотерейщика, но душой иммунного. С ними все сложно и проблемы, которые они получают при квазификации, разнятся от сложностей с самоконтролем при виде иммунных до риска стать зараженным, продолжая принимать средства развития даров, таких как жемчуг или горох. Однако порой люди выбирают путь кваза намеренно. Это путь риска и силы. Путь воинов судьбы и просто путь выживания. Но поверь моему опыту, за первый год после квазификации от сопутствующих проблем погибают почти 70%. Статистика говорит, что у обычного иммунного выживаемость чуть выше, но, к сожалению, именно что чуть. Однако если есть желание пободаться с этим миром, а не давать ему последний бой, то мой тебе совет, не связывайся с этим делом. А еще, при приеме можно потерять разум. Но шанс невелик, я бы сказал мизерный, но есть неочевидный и, на мой взгляд, самый главный недостаток жемчуга – урезание перспектив развития. Об этом мало кто знает, но статистика показывает, что прием черной жемчужины дает в перспективе при идеальных условиях последующего употребления гороха и отсутствия использования жемчуга в будущем дарует в среднем высокоразвитую основную способность от 1 до 3 граней, редко 4. После приема, как правило, сразу дает эффективный дар вместе с ростком или даже полноценной гранью. Но мы сейчас будем говорить о пике развития в далекой перспективе. Грани изредка малоэффективны, чаще среднеэффективны, очень редко, одна по-настоящему эффективна. Но, как ты понимаешь, развиваться последовательно ни одному из иммунных не суждено и чаще всего принявший черную зависает на 2 слабых гранях с ростком 3-й, что на мой субъективный взгляд предельное кощунство по отношению к дарованной стиксом силе. Красная жемчужина в аналогичных условиях дает высокоразвитую основную способность и позволяет раскрыть от 1 до 4 граней, редко, 5. Грани почти всегда среднеэффективны, Всегда есть эффективное, редко есть очень эффективное. Эти данные показывают, каков будет дар на пике своего развития и вероятность распределения эффективности по граням. Эффективность граней может выражаться через любые зависимые от дара показатели, такие как частота использования, пассивность, активность, дистанция и прочее. Эффективность граней можно представить как древесные плоды. Какие-то из них будут сморщенные, малохольные, а какие-то спелые и огромные. И подобно тому, как ботаники способны предсказать заранее, что сухое безлиственное дерево принесет скудный урожай и плоды его будут малохольными, сморщенными, а могущее, тучнокронное разродится спелосбором, так и ученые института могут предсказать развитие даров Стикса через уход за нашей паразитической системой. Конечно, как и везде, тут случаются исключения, и после приема черной жемчужины может не наблюдаться негативных последствий, а в будущем иммунный окажется способен развить у себя на горохе 4 максимально эффективных граней, но вероятность такого исхода стремится к нулю. И в чем смысл приема гороха, если даже для достижения планки в черную жемчужину потребуется целый год, а то и больше? Мы здесь и неделю с горем пополам протянули, а прожить год звучит столь же абсурдно недостижимо, как прожить век. Это верно. И вот тут мы подходим к самому интересному. Магистральные преимущества и недостатки гороха. Горох – это очень долго. Так долго, что мало кому удается осилить этот срок. Горох – это отсутствие увеличенного шанса получения полезной способности. Горох – это необходимость иметь огромные запасы ресурсов и терпения. Горох – это получение новых даров за стаж пребывания в Стиксе. Поэтому те, кто получил в руки жемчуг, предпочитают использовать горох лишь для добивки дара, полученного с помощью жемчужины, а не как единственное средство прокачки умений. Недостатки велики, но в чем заключается это магистральное преимущество? При идеальных условиях приема гороха основа способности развивается планомерно и, может быть, не самой нужной, хотя такими категориями опытные иммунные дары не оценивают, понимая, что бесполезных даров не существует. Но этот недостаток полностью перекрывается преимуществом, раскрытие от 3 до 6, редко 7, 8 граней. Грани на своем пике, изредка среднеэффективны, почти всегда эффективны, часто очень эффективны. Запомни, Марк, хотя прокачивать этот дар приходится много лет, один такой старый гороховый дар при подходящей основе способен потягаться с 2-3 красножемчужными акселератами. Глава 23. Амельс сорптиру и труэнти, и труэнти мти. Люди-скорпионы стерегут их ворота, грозен их вид, их взоры, гибель. Эпоса Гильгамеша, таблица 9. Марк сидел и пытался понять важность полученной информации. По итогу выходило, что и у гороха, и у жемчуга есть свои сильные и слабые стороны. Но принимая во внимание тот факт, что выживаемость в Стиксе на первых порах выше у людей с боевыми и полезными дарами, а скорость развития приоритетнее рисков от приема жемчужин, то становится понятно, почему жемчужины считаются великой ценностью. Наверное, он бы сам решился на такой шаг, если бы почувствовал, что им не выбраться из какой-нибудь безвыходной ситуации, а таких случаев за последние дни было как грибов на старом пне. Возможно, будь у него черная жемчужина, он бы принял ее в момент, когда они с Оскаром не могли закрыть дверь или когда за ними гнался молодой элитник, но сейчас рассуждать об этом нет смысла. Все равно жемчужины у них нет и в ближайшем будущем не предвидится. За этими мыслями Марк закончил с салатом, а Горгон разогрел сытное рагу и довел до ума живчик с гороховым раствором. Для этих целей он использовал концентрат вишневого и гранатового сока в кубиках. Бросив первый в очищенный от алкоголя живец, он размешал его ложкой, а кубик зашипел, словно озерный уж, и мгновенно окрасил жидкость в бордовый цвет. Гранатовый брикет аналогичным образом выпустил маленькое сладкое облачко и без следа исчез, превратив чуть солоноватую воду с разведенным горохом во вкусный и питательный сок. Как только они сели за стол, к мужчинам вышел заспанный Оскар. По нему было видно, что отдача от преждевременного использования способности не прошла для него даром. С трудом концентрируя разбегающийся взгляд и протирая веки, он, опираясь на дверную раму, поднял вторую руку, с которой уже снял бинты в приветственном жесте. Левая ладонь местами была покрыта младенчески розовым эпителием, сквозь который просвечивала ветвистая система вен. «Не могу в себя прийти, есть что взбодриться, держи», – протянул Горгон стакан с гороховым раствором. Оскар сел за стол, с удовольствием выпил сок, после чего потянулся и прохрустил шею, поворачивая ее на все стороны. А есть еще гранатовый нектар, сегодня больше нельзя, раствор у гороха тоже надо знать меру. Если не использовать дар, то безопасно пить одну горошину в 2,5 дня, а если все время использовать силу стикса по откату, то можно делать это чаще, но лучше не больше 1,5 горошин. Все же дозировку нужно подбирать индивидуально для личной паразитической системы. Ладно, старина, не грузи, дай сначала прийти в себя, а то ты, как заведешься и будешь часами говорить и говорить, а еще мне рот заклеивал. Я, кстати, тогда чуть от этого не помер. Что же, будем мудрее обидчивости, пускай это станет уроком каждому из нас в той мере, которая каждому доступна, смиренно ответил Горгон. На это молодой человек показательно закатил глаза. Он уже знал, что старожил в той же степени серьезен в своих речах, в какой сознает иронию, возникающую в словах из-за контраста его мудрости и хитрости. «Оскар, объясни, как ты себя чувствуешь?» – задал вопрос Марк. Ему было важно узнать любую мелочь касательно даров. Очень уж было интересно, как это все работает, как чувствуешь себя во время первого применения и какие у этого последствия. Лучше, чем раньше. Голова не болит, сердце стучит ровно, но покачиваюсь будто пьяный. Однако чувствую, что появилось нечто новое в ощущении дара. Сейчас точно знаю, что не могу его применить. Он будто спит, старательно пытался объяснить свои чувства молодой одаренный. Следи за этим. Как проснется, запиши время. В идеале надо бы вести дневник развития даров, но их, как правило, оставляют в стабе, и мы с большой вероятностью просто потеряем его через несколько дней, когда наступит нужда бросить все припасы. Марк решил напомнить Горгону свой вопрос касательно того, зачем в гидравлике глухаря циркулирует споровый раствор и как он вообще туда попадает. Горгон не медлил с ответом и принялся отвечать в свойственной ему манере. О спорах, содержимом споранов, мы знаем немного, но одно мы знаем наверняка. Эти атомы после раскрытия оболочки спорана не вступают в химическое взаимодействие ни с чем, кроме паразитической системы иммунных. В каком-то смысле эти частицы абсолютно инертны вне человеческого тела. В споровом растворе они не образуют соединений ни с водой, ни с алкоголем и вообще не реагируют ни с какими веществами. Эксперименты показывают, что реакция возникает лишь при касании паразитической системы иммунного, после чего атом бесследно поглощается, не оставляя и следа. Также в каком-то смысле атомы неразрушимы. Термические воздействия на отдельные споры не приводили к их изменению и также неудачно оканчиваются попытки разделить их на более мелкие составляющие. Нулевая реакционная способность и условная неразрушимость дают возможность использовать споры в промышленности в качестве стабильных защитных покрытий гидравлических систем, а также они помогают в деле контроля текучести потока жидкости. «Подожди», – перебил его Марк, – «ты же сказал, что они инертны. Как же тогда они обволакивают стенки трубопровода?» Хорошие замечания, но тут есть лазейка. Оказалось, что частицы спор хорошо реагируют на силы Ван дер Вальса, слабые электростатические взаимодействия. Прилипая, они образуют тонкий защитный слой, который препятствует взаимодействию жидкости с материалом трубы, снижая вероятность механического износа или коррозии. А для усиления этих взаимодействий мы подбирали сплавы с большой полярностью и диэлектрической проницаемостью. К примеру, в качестве покрытия основных труб были использованы платиново-иридиевые и платиново-кадмиевые сплавы. В стиксе недостатка с материалом нет, если знаешь где искать. Спора к ним липнет как банный лист, отлично повышая износостойкость. Весь этот диалог Оскар смотрел на Горгона с Марком как на безумцев, осуждающе потирая веки. Он не понимал, на кой черт Марку вообще понадобилось выспрашивать об этом, и на кой черт Горгон залез в такие дебри, прочитав чуть ли не лекцию по физико-химическим свойствам инертных частиц, когда у них было еще столько всего, что надо обсудить вместо гидравлических систем глухаря, а они тратят время на малополезную чушь, будто его у них его вагон и маленькая тележка. Поэтому, решив поставить точку в этом бесконечном разговоре, он произнес: «Довольно про споры, старый. Объясни, зачем нам куда-то отсюда идти? В глухаре лучше, чем в доме, где я жил до стикса, все под защитой, зараженные не доберутся. К чему нам торопиться наружу?» Лицо Горгона, бывшее еще секунду назад одухотворенным интересной беседой, вдруг посуровило и посерело. Толстокожий лоб, который подпирала пара цепких глаз, съехал вниз подобно тому, как скатывается с карниза весенней порою снежная морщ. Сами глаза, светящиеся внутренним пламенем, потухли, будто огонь сжался, забился в дальний угол. Губы напружинились подобно бицепсам легкоатлета, подобравшись кверху, словно пытаясь дотянуться до сомкнутых бровей, образовать защитную маску и скрыть лицо старожила от чего-то очень страшного. Впервые спутники смогли заметить проступивший возраст Горгона, понять, что за добродушным и оптимистичным мужчиной средних лет скрывается глубокий, почти древесный старец. Со вздохом и нежеланием отвечать на резонный вопрос юноши, Горгон все же собрался с силами и стал пояснять. Из далекого пекла, края, куда заносят исключительно густонаселенные города, раз в несколько месяцев или лет приходят орды. Волны из десятков миллионов зараженных всех мастей и видов, сметающих все на своем пути. Типа большие стаи, уточнил юноша. Стая отличается от орды, как вулкан от супервулкана. Обычный вулкан может уничтожить город, извергаясь в течение нескольких минут или дней, а супервулканы способны уничтожать всю биосферу планеты, все земные генофонды, извергаясь годами и тысячелетиями. Орда – это и есть супервулкан, способный снести весь обитаемый пояс отдельного региона Стикса со всеми лесами, полями, городами, стабами и иммунными, превратив окружающий мир в марсианскую пустошь. Не каждая орда способна на такое, и, как правило, она рассеивается естественными путями и усилиями иммунных, но порой случаются и апокалиптические орды, справиться с которыми не хватит всего суммарного ядерного запаса всех стабов. Изучением естественной миграции зараженных занимается разработанная Институтом наука под названием кинезиносология, и в рамках нее существует раздел, посвященный исключительно миграции орд под названием скоподромика. Иногда орда идет плотной массой, иногда накатами, а порой клином или дугой. Одним словом, орда бывает разной, но объединяет любую орду то, что зараженные, как правило, перестают активно враждовать меж собой, и в особенности это касается элиты пекла. Огромные многоэтажные монстры весом в десятки тонн и чертовски развитыми дарами, десятилетиями бороздящие самое опасное место Стикса, направляют свои взоры на хлипкие постройки обитаемого пояса. Тот молодой элитник с базовым даром силового поля был бы даже не в свите такого гиганта, а максимум на позиции младшего стайного офицера. С этим понятно, но ты же сам хвалился, какой ты с друзьями забабахал классный бункер. На кой черт тогда он расположен под землей, если не для пережидания этого локального апокалипсиса? Опротестовал необходимость уходить Оскар. Есть у блокнота на эту тему подходящее стихотворение и, прежде чем ответить голую правду, позволь поэзии помочь смягчить ее мудростью древних мира сего, ответил Горгон и задумчиво, будто и не своим голосом, стал начитывать стих. Им нет числа, и нет конца их формам и различиям. Ночная блесть, ничто, перед бескрайностью даров, куда ни глянь, восток или приграничье, внутри иммунных Стикса жив первастов. Но Стикс не друг, палач, баланс, обитель. Коль раз помог, так дважды навредил. Он зараженных тоже не обидел, и наивысших силой одарил. А потому запомни, мой приятель, небезопасен сердцу милый стаб, иди вперед, покуда воли хватит. Так с хищным светом обнаружишь лад. Когда бородач затих, Марк внутренне поаплодировал ему. Этот стих запал ему в душу. В нем и правда чуялось родство древнего иммунного с этим миром. Он чувствовал Стикс не как злую, безумную мясорубку, а как вечную дорогу, по которой надо постоянно идти, чтобы получить хотя бы шанс на долгую жизнь. В этом было одновременно что-то смиренное и не смирившееся. Стикс, Стикс, блокнот, зараженные, снова Стикс, дары, все понятно. Теперь говори на чистоту, в чем дело и чем конкретно нам грозит шествие элитных тварей пекла, нетерпеливо попросил Оскар, явно не впечатлившийся поэтическим талантом блокнота и исполнением старожила. Хорошо, теперь о конкретике, начал рассказ старожил. Над нами пройдет множество элитников, и они будут обладать множеством непредсказуемых даров. В одной из орд был старый элитник пекла, не отличавшийся особыми боевыми дарами, но жутко огромный и прочный, а самым страшным у него был дар, который позволял монстру телепортировать всех иммунных в радиусе 40 метров к себе в желудок. Как вспоминаю, так сразу мороз по коже. Также надо принять во внимание все виды даров, позволяющих почувствовать нас через каменную толщу, такие как обнаружение жизни, сейсмочувствительность, обнаружение человеческих теней, сенсор иммунитета, сквозное зрение и прочие возможные вариации, способные подсветить нас для монстра с даром большого радиуса действия. Они могут простимулировать его, походя проломить потолок подземной парковки и стену в наше убежище. Это не займет у такого быстрого и сильного чудовища больше 30 секунд. Ну и напоследок можно вспомнить о неизвестной твари, по вине которой я сам, скорее всего, под каким-то ее гипнозом вышел на поверхность, по пути скинув с себя все вещи и снаряжение. Ментальных даров подобного действия у элиты может быть сколько угодно. Может быть, пронесется над нами элитник и заденет нас даром, который инвертирует траектории движения каждого из нейронов у нас в мозгах, и останемся мы лежать овощами в этой навороченной каменной могиле, и таким образом, может случиться любая непредугадываемая пакость. Все описанные мной примеры взяты из реальных ситуаций, и потому на глухаре и подобных стабах действует правило не оставаться внутри во время шествия Орды. И это не гипотетическая мера предосторожности. Правила стабоустроения писаны на крови тысяч отважных иммунных, и если мы и не успеем дойти до по-настоящему защищенного стаба, к которому наш отряд и держит путь, то уж точно отойдем подальше от глухаря, чтобы он не пострадал во время нашествия. Спокойное выражение лица после открытия страшных перспектив сошло с Оскара, и он тут же побледнел. Не думал он, что зараженные, которых они так опасались все это время, оказывались безобидными в сравнении с ходячими истребителями человеческой расы, подобно ледоколам, рассекающим далекие страшные земли где-то далеко отсюда, от безопасного приграничья. Марку тоже стало не по себе, особенно когда Горгон стал подробно описывать дары тех монстров, на которые было трудно не то что найти, а даже вообразить управу. Но тренированный на решение задач мозг вместо бестолкового беспокойства тут же стал встраивать новую информацию в картину мира. Баланс сил в этом мире вдруг резко изменился, а сложность выживания подскочила до астрономических показателей. Однако это, в свою очередь, с новой силой возбудило в нем желание раскрыть свой первый дар, маленький осколок самого Стикса, который ждет, пока его обладатель проторит к нему тропу. Поэтому, найдя в своем сердце решительности почву под ногами, Марк задал свой вопрос. «Тогда какой у нас план и какие сроки? Над планом я работаю с момента нашего прихода на глухарь. Весь наш путь, историю, особенности изменения кластеров я внес в общую бункерную базу данных, чтобы те, кто имеет доступ к стабу, например, понимали, что кластер с коллектором имеет рядом глубокое озеро, периодически обрушивающее преграду. Также обновил свои данные от других рейдеров. Много кластеров, которые я знал, сменились на новые, и мы потеряли один тройник, через который я планировал вести нас дальше, поэтому за эти дни я долго продумывал, как нам лучше двигаться с учетом всех изменений и временем, которым мы располагаем. Сколько у нас есть? Затаив дыхание, спросил Оскар. До начала нашествия 1,5 месяца, может, чуть меньше или больше. Скоподромика не точная, а скорее аналитическая наука. Помогает определять вероятности через найденные в поведении толп зараженных закономерности. За счет знаний рельефа и текущей кластерной конфигурации моделировать движение Орды. Однако этот прогноз старый, и я получил его, когда мы еще выходили с группой на вылазку в лабиринт. Он был скорее основан на статистике предыдущих набегов, а не на конкретных данных. Поэтому я и не хочу засиживаться в этом месте. Только собравшись вместе с тысячами других иммунных, можно увеличить свои шансы пережить Орду. Несколько минут все молча сидели, переваривая информацию. Старожил в это время выпил стакан горохового раствора и смотрел куда-то далеко за пределы кластера. Он чувствовал, что выход в подземелье приграничья за 1,5 месяца до Орды было плохой идеей, но тогда по выполнению миссии ему предложили слишком большую награду, чтобы он смог от нее отказаться. Да и группа была сильной, а маршрут изведан. Риск все же был, но не выше обычного. Однако история не знает сослагательного наклонения, и Стикс дал ему очередной урок, сделав еще немного мудрее. Больше он не будет гнаться за неуловимой, как падающая звезда, идеей найдет новый смысл в этой жизни, а по пути, возможно, сумеет помочь найти свой смысл другим. Глава 24. Нинсуну пикту, калы исхар нам лепеней кун. Нинсун мудрая, все она знает путь разумный нашим стопам установит. Эпоса Гильгамеши, таблица 3. И как нам теперь быть? Выдвигаться завтра с позаранку? Поинтересовался Марк. Пару недель еще отдохнем. Маршрут, который я составил, займет 3 недели с учетом времени на еду и сон. Вы к этому моменту должны будете полностью восстановиться. Будем изучать дар Аскара и стараться пробудить способность Марка, тренировать слаженность, стрельбу из арбалетов, восполнять знания о мире Стикса из библиотеки глухаря и приобщаться к имеющимся в бункере технологиям. На этих словах сторожил стал накладывать всем пищу. Часы показывали, что день утекал и клонился к вечеру, а мудро устроенное освещение мягко подстраивалось под суточный цикл, окрашивая помещение нежными закатными переливами. Мускатно-карамельные арабески танцевали по кухонной утвари, наслаиваясь друг на друга пунцовой ягодной побежалостью. Утомленные продолжительной беседой лица людей ощутили приятное блаженство перехода ярких иллюминативных элементов в лилейно-теплую гавань угасающего дня. Даже привычные серые тени окрасились томно-гранатовым лакмусом, таким густым, почти кирпичным. Приятели ели молча, но не без удовольствия. Каждый из них думал о своем. Хотя большая часть запасов подземного убежища содержалась в консервах и вакуумных упаковках, их вкусовые качества могли спокойно выдержать сравнение с шедеврами мишленовских ресторанов. А питательная насыщенность была просто запредельной. Какую бы пищу путник ни забрал из бункера с собой в поход, он останется уверен, что получит все необходимое сочетание веществ для полноценной жизни. В конце, когда посуда опустела, люди не двинулись с места, наслаждались приятным сытостью, растекающейся по натруженным телам и душам. День выдался тяжелым, но продуктивным, прервал длительное усталое молчание сторожил. Сегодня будет первый раз, когда вы сможете переночевать не в медотсеке, а в спальной, как нормальные люди. Клаустрофобией никто не страдает, и, видя отсутствие какой-либо активной реакции, сбросил себя со стула, после чего направился противоположное от медотсека направление. Мужчины сложили посуду в посудомойку и отправились за ним. Когда дверь в спальный отсек отворилась, Марк увидел множество шестигранных люков. Всего их было 17 штук. Люки были вмурованы в стены, и лишь елейно-медовый подсвет давал понять, что за ними скрываются капсулы для отдыха и релаксации. Переползающие с потолка на стены кабели светились довольно тускло, однако разработанные рукой инженерного мудреца, имевшего доступ к передовым нейросетям, они каким-то чудом покрывали светом все пространство. Казалось, если бы они были расположены не столь грамотно или если были бы хоть немного тусклее, то веки бы самопроизвольно сощурились. Однако этого не происходило. Освещение было идеально подогнано под светочувствительность человеческих глаз. Спальные капсулы были встроены в стену, подобно сотам. Хотя он не знал, что каждая была изготовлена из многослойного бронепластика с керамическим армированием, и была способна выдерживать не только сильное механическое воздействие, но и резкое обрушение горных пород, если внешние слои бункера подвергнутся деформации. Он понимал, что видит не просто места для сна, а бункеры, находящиеся внутри бункера. Мужчина заметил, что входные люки капсул, хотя на первый взгляд напоминали стеклянные створки, на самом деле были сделаны из прозрачного баллистического полимера. Этот материал обеспечивал не только видимость, но и исключительную устойчивость к любым внешним воздействиям, включая удары и высокое давление. Мужчина не знал наверняка, но почему-то сомневался, что даже бронебойный снаряд пробьет эту прозрачную вставку. Каждый люк был оснащен герметичным замком с вакуумным уплотнением, которое автоматически активировалось при закрытии, обеспечивая полную звукоизоляцию и температурный баланс. Поверхности капсулы были покрыты столь замысловатым сочетанием облицовок, призванных защитить капсулу от старения, от микроорганизмов и от механических повреждений, что Марк не сумел бы перечесть их все. Впрочем, и по другим помещениям было видно, что создатель бункера изрядно психанул, когда дело дошло до внутренней отделки. А может, изначально был не ограничен в ресурсах и решил впихнуть в бетонную коробку тысячелетний запас прочности. Марк этого не знал, но в который раз убедился, что находится в другом мире, с другими законами и приоритетами, а также с другим отношением к ресурсам. Марк заметил, что каждая капсула оснащена индивидуальной панелью управления, встроенной в стену. На ней можно было регулировать освещение, изменяя его от мягкого, теплого света до полной темноты, включать вентиляцию или звуковую систему, а также использовать весь функционал стандартного органайзера, начиная от будильника и заканчивая просмотром бункерной документации. Правда, как Марк понял позже, гостевой доступ давал возможность ознакомиться не со всей библиотекой файлов, а только с тем, что, по мнению создателей глухаря, способствовало развитию новичков и адаптации их к хищным особенностям большого мира. Для экстренных случаев были предусмотрены кислородные баллоны, встроенные в нижнюю часть капсулы, которые автоматически активировались при падении уровня воздуха в помещении. Пол спального отсека был выложен плитами из полимера с высоким демпферным коэффициентом, что уменьшало нагрузку на ноги и снижало передачу вибраций. Хотя Марк откровенно не понимал, какой в этом смысл. Глухарь так был одним огромным демпфером, оборудованным для жизни. Гаргон, заметив взгляд Марка, пояснил: эти капсулы рассчитаны на выживание даже при полном разрушении внешних слоев бункера. Каждый элемент протестирован на разрыв, сжатие и резкие температурные перепады. А главное, они автономны. Если все вокруг рухнет, система жизнеобеспечения продолжит работать целый месяц. Марк лишь кивнул, в очередной раз впечатленный строительной утопией, выкованной в чудовищном горниле вечного сопротивления опасному внешнему миру. Не тратя время на раздевание, он упал на большую кровать и тут же стал засыпать. Объятия Морфея, гнездившегося в изголовье капсульной кровати, мгновенно окутали Марка. Ночь пролетела в мгновение ока. Сон был глубоким и быстрым, как прыжок с парашютом, а в момент пробуждения сонный мужчина ощутил приятную цветочную прохладу. Так вентиляционная система подслащала утренний подъем для привыкших к урывочному холодному недосыпу рейдеров. Марк потянулся, вдыхая полной грудью свежесть нового дня, и уперся руками в мягкую стену комнаты. Несмотря на то, что все в ней было укомплектовано до предела, ее габариты позволяли при надобности спать, пускай согнув ноги, двухметровому бейсболисту, а в проем был способен пройти, пусть и втянув живот, любой из чемпионов по сумо. Сев на кровать, Марк стал разматывать ненужные более бинты. Руки уже затянулись новой кожей и почти не болели в местах недавних обморожений. Параллельно он оглядывал интерьер спальной комнаты, которому вчера не уделил внимания ввиду большой усталости. Золотистая капиллярная вязь умного освещения проходила по композитным панелям, имитирующим полированную кору молодого дуба. Словно расплавленный металл, налитый в изложницу ветвистого русла, оптоволокно смолой растеклось под кроватью, по древесным стенам и по потолку, ни разу не сойдясь и не пересекшись. Марк поднял обнаженную кисть и понял, что не видит своей тени. Все в этом уютном помещении стремилось успокоить человека, подарить ему чувство безопасности и покоя. Марк вспомнил самодельную экранированную капсулу для переезда через черноту и передернул плечами от нахлынувших воспоминаний. Мужчина почистил зубы, хотя Гаргон упомянул, что у иммунных не происходит реминерализации зубной эмали и нет риска заполучить кариес. Все-таки свежее дыхание вкупе с выполнением привычного утреннего мациона очень благоприятствуют комфорту. Умывшись, он пошел в душ. Всего в бункере была одна душевая кабина, но зато она была поистине огромна. Обладая двухдверной системой вакуумных затворов, душевая напоминала соединительный отсек космической станции. Это позволяло наполнить ее водой и, усевшись на откидывающееся сиденье, расслабиться под мощными массажными струями лавандовой воды. Диаметром в 2 и высотой в 3 метра, помещение позволило бы вместить сюда сразу нескольких человек, но Марк уже догадывался, что крупногабаритные кровати медотсека, стулья, столы, большие столовые приборы, просторные спальные капсулы и прочие атрибуты глухаря спроектированы так с какой-то определенной целью. Он закрыл двойную дверь и сел на откидывающееся сиденье. Выбрав на панели режимов джакузи, он увидел, как из множественных отверстий в стенах и полу выстрелили сотни струй, начавших стремительно затапливать помещение. Откинувшись на спину, он с удовольствием начал наслаждаться водным массажем. Это блаженство вызвало в его памяти контрастное воспоминание о приземлении. Тогда ему за спину откуда-то сверху натек расплавленный пластик, и потому его с трудом получилось отодрать от горелой жижи. И еще много времени от спины разило пластмассовым смрадом. Пока вода заполняла кабину, Марк осматривался во встроенном интерактивном экране. Увидев функцию «Голосовой нейропомощник», он тут же переключился на него и, расслабленно прикрыв глаза, предпринял попытку завести разговор. «Привет, ты меня слышишь?» «Привет, Марк, я тебя слышу, рада, что ты со мной заговорил», — ответил ему нежный, немного насмешливый голос. От неожиданности мужчина даже растерялся. Он ожидал привычный неказистый компьютерный тембр, но ему отвечала будто живая девушка. «Расскажи о себе и почему я слышу тебя не как внешний звук, как еще один внутренний голос. Меня зовут Эйка, Я, нейросеть, управляющая всеми системами глухаря. Не переживай, мой юный рейдер, даров у меня нет, и мыслей я не читаю. Это просто хитрый акустический эффект душевой кабины. А откуда ты знаешь, как меня зовут? Я все время наблюдаю за тем, что происходит на глухаре, поэтому знаю, как тяжело вам пришлось в последнее время. Вы постоянно мучились от боли, пока лежали без сознания и за вами ухаживал ваш старший товарищ. Теперь понятно. Скажи, сколько баллов ты можешь получить в тесте Тьюринга? Чтобы ты лучше понял мои способности, я отвечу вопросом на вопрос. А сколько нужно? А если ты не будешь стремиться имитировать личность и говорить только правду? Я и так не имитирую личность, с которой ты говоришь, и говорю только правду, но все тесты, созданные людьми, я могу обойти сотни способов. Сложности возникают только когда проверку начинает другой искусственный интеллект, особенно если он более продвинутый. А у меня были такие проверки, и поверь, совладать с ними крайне сложно. Это ощущалось бы тобой, как одновременная игра на триллион шахматных досок. Значит, предлагать сыграть в блиц тебе не стоит? В блиц точно, но сам знаешь, при игре двух шахматных богов, знающих все комбинации наперед, их партии всегда будут играться в ничью, с небольшим перевесом в сторону того, кто играет белыми и делает первый ход. Так что при твоем усердии и неограниченном времени, ты сможешь увести партию в ничью, но выиграть, прости, у тебя не получится. А откуда ты знаешь, что я вообще знаю, как играть в шахматы, и знаю о теории шахматного окончания в контексте теории игр? Я знаю только твои реакции и делаю допущения на их основании. Ну и, кроме тебя, этот бункер посещали и другие рейдеры, так что у меня была возможность натренироваться в общении с людьми, а данных, которые в меня периодически подгружают, хватит на несколько сотен интернетов в мире, откуда ты прибыл. Вода к этому времени добралась ему до груди и остановилась. Лишь бурление массажных струй и голос Эйки, звучащий как будто из глубин подсознания, разбавляли тишину герметичной кабинки. Это ты остановилась в воду? Может быть, игриво ушла от ответа Эйка, здесь у меня много возможностей, но ты можешь всегда настроить мой функционал под себя. Я понял, власть у тебя здесь велика. Скажи честно, ты можешь мне навредить? Помнишь, как Горгон поставил ваши и свою жизнь выше, чем безопасность глухаря, сказав, что при нашествии Орды вы не сможете укрыться под его крылом? Помню. Вот и я существую, чтобы проект, который дался иммунным большим трудом и кровью, прослужил им как можно дольше. Но второй моей директивой сразу после поддержания глухаря является всесторонняя помощь рейдерам, получившим доступ к системам бункерного жизнеобеспечения. Что ж, это вполне логично, задумчиво ответил Марк. Прости, если этим смутило тебя. Я видела, что ты всегда стремишься к полной ясности и предпочитаешь жесткую правду не только мягкой лжи, но и обходительному преподнесению истины. Вижу, что ты действительно собирала обо мне все, что могла. Из трех законов Айзека Азимова ты соблюдаешь только последний. Заботишься о людях в той мере, в которой не противоречишь директиве защищать бункер. Айзеку Азимову повезло родиться в мире тепличной земли, в отличие от меня. Сам же понимаешь, в каком месте я провожу каждый день своей жизни. Приграничье, не самый дружелюбный край, но спасибо Стиксу, что не пекло. Расскажи о том, как был создан глухарь. Хороший вопрос. Отвечу на него так, как смогу. Создали его рейдеры, специализирующиеся на проведении групп в конкретные точки приграничья. Они называют себя гильдией путеводов, но по факту эта гильдия является лишь частью объединения различных организаций иммунных, которые по тем или иным причинам предпочитают работу с подземными коммуникациями Стикса. В разных стабах приграничья от мала до велика ты можешь найти множество проводников, и большая часть из них будет либо участниками гильдии, либо так или иначе работают с ней. Они торгуют информацией и проводят группы отчаянных или очень любопытных рейдеров туда, куда эти рейдеры хотят попасть. Чаще всего это либо отряды сталкеров-наемников, которым заказали найти что-то в приграничье, либо спецгруппы института. Остальную половину заказов составляют частные конфиденциальные заказы, но, честно скажу, особо интересного там немного.